Глава 14. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Унтер-офицер Ливия Конченца появился на вилле еще до заката солнца. Анемичного вида человек этот, ниже среднего роста, предельно тощий, с запавшими бледно-серыми щеками, да к тому же облаченный в такой же безликий бледно-серый костюм, производил какое-то удручающее впечатление. Во всяком случае, он с куда большей естественностью смотрелся бы в эти минуты в палате городской больницы для неимущих или в туберкулезном диспансере, нежели в легионерском, то есть в древнеримском стиле, обставленном зале Центуриона. Умберто Санторони встретил его дружески, как давнего знакомого. Они даже сугубо символически обнялись. Но как раз в это время Ливия обратил внимание на сидевшего за винным столиком незнакомого тучноватого господина с багровым скуластым лицом. Перебросившись еще несколькими фразами с Конченца, курьер теперь уже настороженно взглянул вначале на германца, затем на корвет-капитана, явно требуя объяснений. Он считал свою миссию слишком важной, чтобы не позаботиться о собственной безопасности, а главное — о безопасности Валерио Боргезе. Когда же Умберто представил ему СС-барона, унтер-офицер лишь вызывающе передернул тощими плечиками и с воистину патрицианским достоинством объявил, причем с таким видом, словно бы самого фон Шмидта в помещении не было: «Не имею чести знать такого, ни в школе боевых пловцов, ни в отряде «Гамма» он себя не проявлял». «Он сухопутный германец, оберштурмбанфюрер СС», — укоризненно объяснил Санторони. «Человек Скорцени». «Скорцени так Скорцени», — продемонстрировал унтер-офицер полное пренебрежение к славе обер-диверсанта Рейха. «К тому же не сам он лично». «В том-то и дело, что мы хотим видеть в этих стенах лично его, Скорцени». «Это же как следует понимать? Что, германцы тоже намерены принять участие в нашей операции? И вы уже смирились с этим?» «Мы по-прежнему остаемся союзниками», — напомнил ему Умберто, прекрасно понимая, все, что услышит сейчас этот курьер, вскоре станет известно черному князю. «Причем более доверительными союзниками», — уточнил фон Шмидт, — «нежели представали в 41-м. Так уж ложится наша фронтовая бубновая карта». «В 41-м!» — поморщился Конченца. «Черт бы его побрал, этот 41-й! О нем лучше не вспоминать!» «Уже хотя бы потому не вспоминать!» — с улыбкой похлопал его по предплечью Санторони. «Что именно в этом году тебя, дружище, выставили из военно-морского училища буквально за 2 месяца до его окончания?» «Вашего гостя эти подробности интересовать не должны». «Почему же? Господину барону не мешает знать, что вместо вожделенного офицерского чина командование одарило тебя погонами унтер-офицера». «Нисколько не жалею об этом». «Что-что, а покуролесить я любил. Хорошо еще, что обошлось без военного суда. Однако в историю Италии, как вы помните, корвет-капитан, 41-й вошел не только моим изгнанием из благородного курсантского семейства». «К сожалению, не только». Не дожидаясь приглашения, унтер-офицер уселся в одно из 2 свободных кресел, осмотрел на свет чистый бокал и по-свойски налил себе красного вина из стилизованного под старинную амфору кувшина. И хозяину виллы не оставалось ничего иного, как усесться напротив его. «Итальяшки!» — мысленно поморщился фон Шмидт, как не раз морщился при встрече с итальяшками во время войны. «Офицеры или не офицеры, но как вояки, и вообще все они великосветское дерьмо!» Произнеся это про себя, барон столь же великосветски улыбнулся Конченца. «Вам, лично вам, в последние дни приходилось встречаться с Боргезе?» — спросил он бывшего боевого пловца. «Никак нет. Перед вами всего лишь заключительное звено эстафеты, у истока которой находится один из адвокатов князя, фамилии которого я решил не запоминать. Свидание с князем позволяют только адвокатам и его супруге. Кстати, это правда, что супруга князя из русских дворян? Общеизвестный факт. Дарья Алсуфьева, графиня. Кажется, из тех, из белых русских, бежавших в Европу во время красного террора, объяснил Санторони, заметив, что унтер-офицер явно не ожидал подобного вопроса. В свое время князь женился на ней, не получив разрешения короля, что в довоенной Италии считалось страшным проступком, после которого следовал арест. Однако черного князя это не остановило. Он венчался без согласия короля и бежал вместе со своей избранницей, чтобы какое-то время скрываться от родительского гнева и королевского суда. Примечание. Венчание с графиней Дарьей Алсуфьевой, с которой Боргезе познакомился на одном из балов, состоялось 30 сентября 1931 года. После чего князю в самом деле какое-то время, вплоть до официального разрешения короля на эту женитьбу, пришлось скрываться. Но и после королевского позволения он был наказан дисциплинарным армейским арестом. Конец примечания. Почти шекспировская история. По нынешним временам, да. Но по тем еще и криминальная. Князь опасался, что монарх не позволит ему жениться на русской. Счастье Валерию, что он решился на этот брак за 10 лет до русской кампании, уклончиво ответил Санторони. В 41-м его уже судили бы, причем не королевским судом, а судом народа, точнее, судом дучи. Но и тогда, в 31-м году, от карающей руки закона его спасало только то, что офицеры отказывались арестовывать его или просто выдавать место укрытия. «История в самом деле романтическая, однако мы, господа, отвлеклись», — холодно напомнил им о своем присутствии Ливио. «Я охотно присоединился бы к вашим воспоминаниям, если бы не время. Вы подготовили письмо?» — обратился он к Санторони. «Естественно». Корвет-капитан извлек из ящика старинной конторки запечатанный конверт и протянул его гонцу. «Хотите что-либо передать на словах? Нечто такое, что нельзя доверить бумаге». «В таком случае возникает вопрос, а какого уровня тайну можно вам доверить?» — поинтересовался фон Шмидт. «Любого, причем не опасаясь, оберштурмбанфюрер». «Все, что было необходимо, я сказал в письме», — заверил унтера-офицера хозяин виллы, «в том числе и то, что операцию «Гнев Цезаря» в одинаковой степени считаю и патриотичной, и безумной. Тем не менее, готов принять участие в ней на любой стадии и в любом качестве». Внимательно выслушав его, Конченцо перевел вопросительный взгляд на барона. «С текстом письма корвет-капитана я не знаком, а потому считаю важным сообщить, что в ближайшее время об этой операции будет извещен Отто Скорцени. Я сделаю это лично и уверен, что обер-диверсанта Рейха, бредовая идея Боргезе, заинтригует точно так же, как и меня». «Бредовая идея, говорите?» — вдруг расплылся в ухмылке Конченцо. «Я могу донести ваше мнение до Боргезе и даже кое-что добавить от себя», — вальяжно взмахнул кистью руки фон Шмидт. «Несомненно, бредовое, что, однако, не лишает ее той авантюрной заманчивости, которая только и способна вызвать сейчас интерес у первого диверсанта Рейха». Конченцо ухмыльнулся еще раз, давая понять, что оценил этот логический зигзаг барона, и только тогда прямо спросил: «Следует полагать, что Скорцени уже в Италии?» «Пока что нет, но очень скоро появится, как совершенно недавно и неожиданно появлялся в Германии, Австрии или во Франции». «Понимаю, он везде и нигде. Не в этом дело. Хотя в любую страну Скорцени въезжает обычно под чужим именем, Это всего лишь дань официальному приличию, поскольку представителям властей хорошо известно, кто перед ними на самом деле. Так что для нашего национал-социалистического движения важен сам факт. Несмотря на неправедные приговоры Нюрнбергского трибунала и пафосные истерики коммунистов, один из наиболее известных ныне офицеров СС демонстративно появляется в любой из стран Европы, точнее там, где он пожелает.